Итак, других мнений нет. Приступаем к чтению. Председатель посмотрел на секретаря. Тот поднялся над столом, с трудом извлекая длинные ноги. Кажется, нет им конца. Чтение началось. Это еще не договор и, строго говоря, не преамбула. Секретарь зачитывает длинный список делегатов. Всех тех, кого правительство уполномочили подписать договор. Петр заметил, как небезучастно лицо делегата. Когда секретарь называет его имя, оно вдруг странно меняется, выражая и растерянность, и несмелое внимание, и чувство собственного достоинства, появившееся на миг, только на миг, и даже не совсем свойственное этому лицу радушие. Фон Розенберг, в отсутствие Кюльмана, он был главой делегации, качнулся в кресле и торжественно приподнял недобро красивое лицо. Генерал Гофман беспомощно шевельнул плечами, как птица, у которой перебиты крылья. Он не мог не понимать, что, вопреки протокольным условностям, глава делегации — он, Гофман, а не Розенберг. И он, Гофман, а никто другой сегодня герой дня. Австрийский советник Чичерич фон Бачени печально сомкнул глаза, и нервный тик исказил его лицо. Вместе со своим министром иностранных дел Черниным он испытывал искушение заключить сепаратный договор с Россией и был несчастно бит союзниками. Казалось, следы этого битья хранит сейчас лицо, изуродованное гримасой.